Глава шестая. «Ха!» — затянула Муська, выдыхая пар на раскрытые ладони. Вернее, на перчатки, которые покрывали эти ладони третьим слоем. Сразу за вторым слоем перчаток, а затем за первым, тоже из перчаток. «Почему сегодня так холодно? Не иначе потому, что нам на задание идти, да?» — жаловалась она. «Этот мир специально над нами издевается!» Выбравшись наружу, она тепло оделась. Затем вернулась обратно, еще теплее оделась. Затем снова вернулась, в очередной раз выйдя наружу, выкатившись на свет забавным меховым шариком. С ее ростом, да тремя шубами поверх, она выглядела на редкость уникальным зверем. Правда, скорее нелепым, нежели страшным. «Бояться холода грешно. Боязнь холода идет от слабости». Тут же прилетела ей со стороны сада. «Ой, ты хоть заткнись!» Тут же закатила глаза Муська, наблюдая здоровенного белого парня, который тоже был на улице, правда, в одних трусах. Здоровая башня высилась над садом, широко расставив ноги. Сложив руки на груди, он медленно открыл глаза, посмотрев на Муську. «Эта чертова бабка совсем из ума выжила!» — начала жаловаться та, видя безмятежное лицо этого парня. «Из моего друга дуболома совсем идиота сделала!» «Бабушка Заря говорит, что только преодолев свою слабость, можно стать сильнее». Высокопарно выдохнул здоровяк, разведя руки и оттопырив задницу, подставляя ее ледяному ветру. «Говоришь, что я не люблю холод, потому что слабая?» — взъелась Муська. «Любая боязнь от слабости». «Я сильнее тебя, скотина!» запнулся здоровяк, отведя голову. «Зато мне не холодно». «Это потому, что ты деревянный!» «Я не деревянный!» — запротестовал тот, в аристократичной манере запрокинув к небу указательный палец. «Я просвещенный!» «Это одно и то же! То, что ты уже холода не чувствуешь, это еще опаснее! Заболеть хочешь?» «Я никогда не болел!» — парировал тот. «Что? Вообще?» «Ну...» — затянул здоровяк, медленно поджимая к груди кулаки и выбрасывая их в сторону, словно практикуя какое-то дыхательное упражнение. «Задница болела иногда, и спина тоже, но это из-за деда. А тогда я ни разу ничем не болел». «Что-то я даже завидовать немного начала», — с пустым взглядом проговорила Муська. «Что у тебя за дух там, интересно?» «Я не знаю», — ответил тот. «Я никогда его не слышал». «Ясно», — кивнула Муська. «А ты?» — поинтересовался тот. «Я же духовный зверь!» — улыбнулась та. «Мой предок был очень сильным духом, так что я просто чувствую свою кровь и силу, которая в ней пробуждается», — сказала она. «Вернее, чувствовала. Раньше». Опустив голову, она легонько пнула ногой холмик скомканного снега. «Сейчас мне кажется, что я вообще становлюсь каким-то странным существом. Даже связи со своим родом почти не ощущаю». Затянул демон перед ней, снова посылая в стороны пас руками. «Я тоже хочу это почувствовать». «Тогда прекрати ерундой страдать». «Я не страдаю. Я постигаю искусство бабушки Зари». «Смотри, увлечешься, и эта бабка тебя в постель затащит». Не удержалась та, выказав насмешку. «Эй!» — перепугался здоровяк. «Она же собака». «Что? Страшно стало?» — оскалилась та. «Это все от твоей слабости». «И она старше меня на 500 лет». «Тю!» — насмешливо отмахнулась та. «Да ты просто воняешь слабостью». «Ну, знаешь!» — почти заплакал тот, силой топнув правой ногой. Духовный поток, который все это время конденсировал морозную ауру вокруг его тела, взвился смерчем и тут же обволок его прозрачной пеленой. Большое количество духовной силы устремилось ему под кожу, вонзилось в плоть, и бугай вздрогнул. А затем его внутренняя сила принялась отчаянно бороться и перерабатывать захватчика. На огромном, мускулистом, белоснежном теле всего на пару мгновений вспыхнул рисунок из золотых линий, покрыв бугая причудливым узором. На пару секунд превратив белоснежного демона в жуткого, покрытого татуировками, золотого монстра. А затем исчез, просто перемолов всю вторгшуюся в тело силу, словно она была ягненком, прыгнувшим прямо в пасть тигру. «О-о-о!» — выдохнул здоровяк, выбросив вперед руки и слегка присев на все еще расставленных в стороны ногах. «Пробился!» Тряхнув головой, он с удивлением посмотрел на свои ладони, наблюдая, как исчезают на его белоснежной коже только что вспыхнувшие золотом рисунки. «Ну вот! А ты не верила!» — радостно закричал он, показав зубы. «Я же говорил, что это сработает!» «Да-да!» — запрокинула голову та. «Ты последний, кстати. Поздравляю! Номер 4!» «Зараза!» «Ай!» С упоением потянулась Саша, пробудившись от дремы только когда Азар уже вернулся. На правах лорда ей даже тренироваться толком не нужно было, так что она просто бездельничала, когда позволяли обстоятельства. «Уже уходим, да?» — спросила она, заворачиваясь в теплое боевое облачение. «Это действительно срочно», — кивнул Азар, достав бумажку, сорванную им с доски в здании охотников. Город был достаточно большим и принимал в себя сильнейших практиков из ближайших миров. Им нужно было как-то выживать и тут. Хочешь, не хочешь, сама собой возникла необходимая инфраструктура. Социальные и торговые связи тоже появились уже давно. Ведь в Карсте очень опасно жить. Но в то же время и награды за это он дает немалые. Одной из таких наград была духовная руда. Даже из города можно было увидеть горный хребет, под которым раскинулись огромные залежи пропитанной ледяной энергией руды. В Альянсе ее считали очень дорогой, скупали за любые деньги. А значит, в Карст иногда стремились и те, кто мог эту руду добыть. Тяжелая работа в сложной среде с лихвой окупалась щедрыми наградами. «Одевайся теплее!» — хохотнул Азар. «Кажется, там что-то страшное вылезло. Причем очень глубоко». С нехваткой воздуха еще можно было что-то решить, но шахты действительно уходили вглубь на километры. А так как ледяная энергия мира поднималась вверх от самого ядра, то это значило, что внизу будет еще холоднее, чем на поверхности. Спуститься вниз могли на самом деле только самые крепкие и особенные практики из всех. Даже в Альянсе таких было не то чтобы много. Поэтому это задание имело 7 звезд. Спуститься вниз и сражаться с появившимся там монстром. Сейчас такое могли позволить себе только золотые призраки. «Блин!» Тут же поникла демоница. «Пойду еще одну, шубку надену». «Кстати», — остановил ее Азар, — «мне показалось, или в городе как-то значительно людей прибавилось? Нет?» задумалась та. «Не уверена. Думаешь, что-то случилось?» «Узнаем, когда вернемся. Иди одевайся». «Ладно», —